Глава третья. Про изгнание бесов. «Отставить смертоубийство!» – крикнул взявшийся непонятно откуда в толпе батюшка. А женщина опустила полено и перекрестилась, бросаясь к батюшке к ноге. «О, Господи! Нечистое попутало, святой отец! Прости, отпусти грехи!» Она схватила священника за рясу и принялась ее целовать. «Лукерья! Да оставь ты это!» Он попытался выдернуть свои одежды из ее рук, но женщина вцепилась намертво. «Хорошо, приходи завтра на службу, да не опаздывай. Весь молебен простоишь, а потом причащаться придешь и на исповедь». «Ой, спасибо, отец Никифор, вот спасибо! Я тебе яичек сегодня принесу, Илюшку пошлю соседского мальчонку, то бишь, внука Екатерины, он и принесет». Благодарно заухала Лукерья. «Батюшка, а у меня корова молока стала мало давать. Придите, окропите святой водицей. Глядишь, и все наладится». Поспешила к нему еще одна крестьянка. «Вы зачем меня позвали?» Не выдержал отец Никифор. «Про корову да яйца рассказать. Зачем Антип прибегал, звал меня?» «Да вот, нечисть из леса объявилась. Да к деревне пришла». Русый мальчишка указал на меня. «Ну и кто ты? Отвечай!» Рявкнул святой отец, глядя на меня. «Эля? Элина Дмитриевна Прялина?» Я даже немного растерялась, не ожидая от миловидного мужчины, похожего больше на пекаря, чем на батюшку, такого громкого голоса. «А ну-ка, отче наш!» Священник начал читать молитву, а я стояла и слушала, ничего не понимая. Все-таки, наверное, я и впрямь попала на съемки какого-то исторического фильма. Только где камеры? И почему съемочный процесс не остановился из-за постороннего на площадке? Наверное, меня перепутали с кем-то из актеров. Поэтому и продолжили съемки. Нехорошо получилось. Надо было это исправить. И я решила остановить съемочный процесс. Остановитесь! Стоп! Хватит! Но договорить мне не дали. В толпе кто-то закричал. «Дьявольское отродье! Она не может выносить молитву! Смотри, как ломает! И пар! Пар от нее идет! Смотри, дымится!» «Точно! Смотри! Огонь загорается! Сейчас от слова Божьего сгорит нечистая!» «Где дым? Какой огонь?» Ничего не понимая, я обернулась вокруг себя несколько раз, но ничего так и не увидела. «Эвана, как ее закрутила молитва-то!» Глубокомысленно изрек кто-то из толпы.